Знал бы, если захотел. Может, тоже думаешь, как комиссарша твоя? Вру я все. Она мне говорила, не клевещите на достойного человека. Вы ногти его не стоите. Как она тебя защищала. Ну да плевать мне на всех вас. У меня будет ребенок. Не полезут ко мне скоты в брюках. Все вы скоты, больше ничего. Вам бы проституток и баб, легких на уговоры, чтобы не затруднять себя. Раз и в дамках. Силой к тебе никто не лез. Не я ли говорил, не возжайся с прихвостнями буржуев? А ты и сама метишь в буржуйке. Донюшка рассердилась. Метишь. А разве не мой капитал арестовали губернские совдеповцы? Кабы не арестовали капитал, мы бы подняли прииски Благодатный, Разлюлюевский и на Горбатом Медведе. Вот, сами ничего не делали и нам руки связали. Кому вам? Про Ухоздвигова, что ли? Про кого ж еще? Прииски-то совместные были у папаши с Ухоздвиговым. Эх, Дунюшка, Дунюшка, ничего-то ты не понимаешь, что свершилось по всей России. Буржуям капиталы свои не возвернуть, как повсеместно пролетарии поднялись, а их миллионы и миллионы. Смыслишь ли ты, куда повернула вся Россия? Не пой мне, как пела комиссарша, в раке все. Теперь вон они бегут, эти, которые поворачивали. И ты с ними, что ли? Ну, беги, это твое дело. Но и не стал разубеждать Дунюшку. Чуждая, чуждая, да еще вбила себе в голову папашины миллионы, которых ей в глаза не видать. И ведь не уговоришь, не повернешь. Но ведь она носит ребенка, его ребенка, Господи помилуй. Вот оно как привелось, о чем не думалось Ною. Эх, Дунюшка, Дуня, горько после заплачешь, когда все твои миллионы как дым ветром развеются, и ничего у тебя не будет. Не стращай, пожалуйста, мне и так не по себе. После каталажки у ЧК от еды отвернула, на мясо глядеть не могу. Только молочное, творог, сметану и мед еще. И рыбы вот хочу красные, хоть бы хвостик киты или ломтик семги. Все бы отдала за ломтик красной рыбы. Смешно просто. Уже ли мальчишка будет? Интересно. Как по времени в декабре родить должна? Мы же в последний день февраля были у Курбатова. Ну вот. Ох, как мне поостылила неприкаянность и скитание. Куда только меня не гоняло проклятым ветром судьбы. Ною жаль было неприкаянную Дунюшку. Взял бы ее сейчас на руки и понес бы в обетованную землю счастье и спокойствие, где нет ни серых, ни белых, ни мятежей, ни злобы людской. Но где эта земля обетованная? Успокоился, слава Богу, промолвила Дуня, вытягивая ноги по постели. Как я испужалась, Боженька! Представляю, что тебе наговорила про меня комиссарша Грива. То-то ты и рявкнул, как зверь. Ничего не наговорила, кроме правды. Или я вел переговоры с чехами в Самаре? Тебя же приглашал Балагов остаться. Он мне сам говорил, да ведь ты... А, да ну тебя! Не было там переговоров, Дунюшка. На именины чешского генерала собирались наши беглые офицеры и генералы, которых выслали из Петрограда. Были переговоры, были. Дальчевский с генералами Сахаровым и Новокрещеновым и много разных офицеров присутствовали там на именинах генерала. Ты только мне не сказал в тот раз. Но ведь меня-то там не было, а ты показания дала, был? Вот еще... Это я для комиссарши сюрприз выдала, чтобы она не выцарапывала из меня Челябинск, потому и взъярилась гадина. Не злобствуй, Дуня, еще и сама не знаешь, какой у тебя день будет завтра. Мои дни известны. Если не получу капитал папаши, у кого-нибудь в содержанках буду,